тебе разом вниз туда. Но кто не любит риска, не пьет игристого, так кто же все же из вас и жены выстрелит? Пробка от шампанского с брызгами под победного салюта искрами. Кто в этот раз затронет симпатии струны? Все те фортуны, кто тот герой, что залип отместит прежнего чемпиона? Если такой, или вам все не до трога, уже не до дона. Смертельный бой за право стать равным богам уже близок. Так кто тот герой, что просит самим небожителям вызов? А теперь слово предоставляется победителю прошлогодних состязаний, искрометному Прометею. Я Прометей, видящий будущее титан. Круче меня тут никто вообще не читал. Я когда-то жару дал вашим предкам беспомощным, однако вы тогда под стол ходили пешком еще. Я молчал, прибитый к скале, но теперь я чемпионом стал на 100 лет. В мою честь будете чествовать здесь вы, как MC равному зерцу. Вижу кучу рэперов, каждый себя считает лучшим, зная, что они очень долго к этому дню шли. Но я уберу этот пушек, будто я Геракл, а батл лавки и вы конюшки. Не достичь никак вам победы, все